Но вот эти механизмы неизвестно сколько тут пролежали без дела, а ведь, может, их даже не использовали, когда линкор был на ходу. Батареи можно было закупить в магазине, а пока я занялся наведением порядка в этом помещении и изучением небольших комнат, которые тут же находились. В одном из таких обнаружил детали к разному оружию, в основном, к устаревшему для вояк, но зато активно использующемуся у простых людей. Детали на оружие были новые, большинство в упаковках, так что даже если их просто так продать, то солидная сумма получится, только вот меня это не устраивало. Я планировал задержаться в этом линкоре надолго, только вот требовалось как можно лучше обезопасить это место, а для этого кое-что еще требовалось купить. Мне нужно нормальное освещение, а для этого аккумулятор. Можно было от своих дроидов запитаться, но где взять светильники? К тому же, дроиды нужны, они продолжают разбирать завалы и проводить первичную сортировку, в общем, пределе. Требуются батареи для механизмов, которые хочу пустить в дело, ну и себя обезопасить. Находка у меня замечательная, а когда я понесу в магазин первые находки, об этом быстро узнают, а выследить меня не составит труда. Мои помощники на гусеничном ходу, весят немало, оставляют за собой следы, даже если петлять будет как заяц, выследит. В общем, я хотел взломать несколько турелей, а для этого нужно устройство для взлома. В свободной продаже подобного не было, но уверен, у торговцев такие устройства есть. Вот тоже любопытно, оружие тут мог купить любой, если не было серьезных проблем с законом, а взламывающие устройства никто не имел права использовать, только люди, обремененные властью или работающие на эту самую власть. Компьютер для взлома мне нужен был не только для того, чтобы турели поставить на свою защиту, но и для того, чтобы взломать несколько дверей, подобрать коды. Наверное, там тоже что-то приличное имеется, если с запчастями дверь не составила труда открыть, то вот эти, в них еще сохранилась энергия, диоды хоть плохо, но светились. Возможно, там ничего нет, но проверить то все равно хочется, иначе спать спокойно не смогу. Была мысль загрузить на своих помощников турели, но на них помещалось только по одной, слишком громоздкие штуки. Вместо турелей загрузил их батареями, разными накопителями, кое-какие новые детали взял, все, что стоило дорого, и было легко транспортировать. Батареи и накопители, которые применяли военные, очень ценились у гражданских, не были более энергоемкие, нужно только зарядить и все. В заряженном виде стоили раза в три больше, сам бы этим занялся, даже зарядники нужные умудрился отыскать, но с ними тоже требовалось поработать, чтобы пустить в дело, так что пока так продам. В городе меня не было 11 дней, даже любопытно, Инга, та самая торговка, которая мне в рассрочку товар дала, уже начала меня ненавидеть, или нет? Она же вообще не могла со мной связаться, просила дать ей мой номер для связи, а я отказался. Хотя, не особо удивил женщину, своим решением, мало ли кто я такой и от кого ту решил скрыться. Все же если взял дроидов 4-го класса, то значит, могу ими пользоваться, тем не менее, взялся за опасную работу, где убить могут или случайно подорвешься. Видно, тут не привыкли лишние вопросы задавать, вот она и не стала этого делать, просто поверила незнакомому парню. Около магазина шатались все те же мутные личности, увидев меня, они дружно отвернулись в сторону, подходить не стали, правда, я заметил, что один из них куда-то помчался. «Ждала тебя позже», — улыбнулась Инга, едва только я переступил порог. «Долг пришел вернуть, не только, нужно еще кое-что прикупить», — сообщил я ей. «Ну и продать, куда без этого, не могу же я постоянно в долг жить». Женщина занималась скупкой, так что в сети нашел ее магазин, как и цены, за которые она скупает разное барахло. В общем, знал, какая сумма мне была положена, тут все было без обмана, не стала она пытаться меня обмануть и снизить цену, да и товар был неплохой, что она сразу же поняла. Одному из своих помощников тут же приказала начать заряжать батареи, наверняка уже к вечеру их продаст. «Что желает приобрести столь удачливый искатель?» – спросила она, когда все подсчеты были закончены. «Или деньги возьмешь? Мне нужно устройство для взлома электронных дверей», – вздохнул я. «У вас есть такие?» «Продажа подобных изделий запрещена», – попыталась изобразить праведное возмущение женщина. «У вас такие есть или мне к другому человеку обратиться?» – спросил я. «Есть», – кивнула она, после чего назвала цену. «Что-то еще?» Я быстро продиктовал ее целый список вещей, которые мне были нужны. Конечно, зарядки для накопителей и батареи у нее имелись, видно, что не хочет продавать, но делать нечего, не продаст она, продадут другие. Я все де раскошелился и еще купил два небольших прицепа к своим дроидам, чтобы больше вещей можно было привозить. Когда я вышел на улицу, то обнаружил, что количество отморозков на квадратный метр резко увеличилось. Вдобавок к тем, которые совсем недавно пришлось подраться, добавилось еще трое, более представительные, судя по боевым комбизам. Эта троица тут же направились ко мне, я же достал из-за спины плазменное ружье и направил на них, заставив замереть на месте. От такого оружия их экипировка точно не спасет, вот и решили ближе не подходить. «Не делай глупостей, парень», — сказал один из них, «в отличие от меня, у этих ребят оружия не было, по крайней мере, я не видел. Мы просто хотим поговорить. Вас тут целая толпа», — вспомнил я старую шутку. «Вот друг с другом и поговорите. Ты тут новичок, и не знаешь наших порядков», — не оценил мой невероятнейший юмор мужчина. «Все должны платить, такие правила. Правила тут устанавливаете вы», — ухмыльнулся я. «Вы являетесь властью на свалке, можно и так сказать», — ничуть не обиделся мужчина, по крайней мере, вида не подал. «Для каждого правила есть исключение», — улыбнулся я. «Считайте, что этим исключением я являюсь. Платить никому не буду, и примите добрый совет, не лезьте ко мне, делайте вид, что меня не существует, а если решите напасть, пеняйте на себя. Если ты платить не будешь, то и другие могут отказаться», — скрипнул зубами мужчина. «А мне от этого, что за печаль?» — засмеялся я. «Скажи своим придуркам, чтобы работали тоньше, аккуратнее, а не лезли с кулаками на всех подряд. В этом случае вся округа не будет знать о том, что один человек морды твоим доходягам набил. Ладно, иди». Мужчины отошли в сторону. «Посмотрим, как ты пойдешь против наших правил. Эти люди явно из уголовников, причем из таких, которым запрещено дальнобойное оружие иметь. К сожалению, это не значит, что у них его нет, наверняка имеется, могут запросто перехватить по дороге и убить. Можно было бы взять в свое пользование охранных дроидов, но для этого требуется пойти к местным органам правопорядка и выдать, кто я такой, что в моей ситуации неприемлемо. Мне даже в городе находится опасно, тут часто силы правопорядка проводят рейды, трясут местных уголовников. Если вдруг нарвусь на такую проверку, то ничего хорошего из этого не выйдет. Впрочем, меня в лицо мало кто знает, просто проверит, имею ли я право носить при себе оружие и все, даже несмотря на то, что сидел в тюрьме, такого запрета не получил. С дроидами сложнее, там всю информацию запрашивают, узнавал я об этом, так что наверняка эта информация быстро уйдет на сторону. Когда возвращался к своему линкору, то постоянно оглядывался, опасаясь нападения. Эти скоты могли вперед по следам уйти, и впереди меня перехватить, так что я даже когда добрался, был внимательным и осторожным, опасаясь нападения. Все обошлось, но неизвестно, что будет, когда снова наведаюсь в город. Все же видели, что я одиночка, а значит, легкая добыча. В первую очередь я подсоединился к одной из турелей и запустил программу взлома, чтобы изменить настройки. Проблем с этим не возникло, серьезных ключей на подобные механизмы не ставили, да и сами турели были простые. Вроде бы глупость, серьезную защиту не ставить, но вряд ли враги смогли бы к ним подобраться под шквальным огнем, проще разнести весь этот коридор, вместе с турелями. Опять же, импульсные снаряды имеются, которые всю электронику вырубают. Вроде бы никаких сложных манипуляций делать не приходилось, а все равно, когда турели вздрагивали, как-то было не по себе. Я же их еще к питанию после подключил. Вместе с устройством взлома, мне выдали несколько жетонов, электронных, их я могу выдать тем, кого хочу запускать. Как работают эти штуки, мне было известно, при приближении к турелям, посылается сигнал, от жетона приходит что-то вроде ответа и все, доступ открыт. Такие штуки очень распространены в этом мире, купить их можно было запросто. Хотя, многие пользовались турелями по старинке, вручную ими управляли, не станешь же в магазине каждому жетоны выдавать, вот и сидела охрана, глазела в монитор и уничтожала нападающих в случае необходимости. Кстати, к своим дроидам тоже пришлось прикрепить по жетону, иначе турели бы их не пропустили. Пришлось побродить вокруг линкора, расставляя камеры, реагирующие на движение, чтобы ко мне незаметно невозможно было подобраться. Если кто-то появится вблизи, то мой считыватель даст сигнал. Как оказалось, подготовился к обороне я вовремя, едва только поднялся к своему жилищу, устроенному на складе, как тут же поступил сигнал. Сразу же рванул к монитору, который приволок вместе с собой, думал, что птица какая-то привлекла внимание, но нет, это был небольшой дрон-разведчик, размером с кулак ребенка. Двигался он целенаправленно по следу, который оставили мои дроиды. Пришлось отключить турели, чтобы посмотреть, кто это так мной заинтересовался. Турели даже такую цель запросто могли уничтожить, а мне хотелось этого избежать. Подожду, пока люди подойдут. Дрон покрутился около закрытой двери, сделал несколько кругов вокруг турели и улетел обратно по следу, а минут через 30 появилась пятерка вооруженных мужчин. Увеличив изображение, я обнаружил, что одним из этих мужчин был тот самый гражданин, который со мной беседовал. Сволочи, даже выжидать не стали, через несколько часов выдвинулись следом за мной. Камеры они не заметили, зашли внутрь линкора, соблюдая тишину, общались скупыми жестами, чтобы не выдать свое присутствие. Было ясно, что пришли они меня убивать, а не попробовать еще раз мирно побеседовать. Подождав, когда эта пятерка пройдет половину коридора, я активировал турели. Камеры на турелях были, так что мне довелось все увидеть, разве что звука не было, даже тут грохота не расслышал, а увидел только результат. Надо сказать, он меня впечатлил, на уничтожение 5 человек ушло несколько секунд, они даже предпринять ничего не успели, только вздрогнули, когда оружие зашевелилось и все, попадали на землю. Турели были предназначены не только для борьбы с простыми людьми, но и с вражескими роботами, так что человеческие тела буквально разорвало на части. Увидев эту картину, я грязно выругался и направился убираться. Другого выхода пока не нашел, не хотелось бы, чтобы эти трупы тут разлагались. Нужно еще какого-нибудь уборщика прикупить, очень неприятное занятие, зато, пока прибирался, окончательно принял решение, о котором думал уже несколько дней. «Слушаю вас», — на мой вызов ответил красивый женский голос. «Вы по какому вопросу?» «По вопросу найма охраны», — ответил я. «С начальством можете связать, для чего нужна охрана, на какой срок?» Проигнорировала мою просьбу девушка. «На длительный срок, может на год, а может и на большее время», — ответил я. 4 человека, их целью будет моя защита». Возникла пауза, которая длилась примерно минуту, а потом оператор или просто секретарша сообщила, что мне скоро перезвонят. Я все же решил обратиться в охранное агентство, долго выбирал. Нашел очень серьезную организацию с отличной репутацией. У этих ребят даже свой небольшой флот имелся и куча представительств на разных планетах. Они занимались сопровождением судов в космосе, охраной людей. Существовала эта организация больше 70 лет. К ним даже бандиты иногда обращались, если хотели друг с другом встретиться и что-нибудь обсудить. Отбор в охрану был строгий, трудно попасть, выбирали лучших. Брали за свои услуги очень много, но и договор выполняли полностью. У них было что-то вроде братства, где за своих убитых они мстили, да, не в открытую, но все равно, несколько высокопоставленных лиц покинули наш грешный мир после того, как убили бойцов этого агентства. Даже отмороженные пираты старались с ними не связываться, нападать на их корабли было глупостью, сражались они до последнего, был даже случай, когда специально разогнали корабль и протаранили вражеское судно, погибли в полном составе, но и кучу пиратов с собой забрали. После убийства пятерки бандитов стало понятно, что без охраны мне никак не оставит в покое. Можно было бы все бросить и просто сменить планету, но сколько можно бегать, да и от кого бегать собрался, от простых бандитов. Само собой, связаться со мной не смогли, так что вскоре девушка снова перезвонила и попросила разблокировать один из номеров, который скинула мне на почту. Через несколько секунд меня пожелал увидеть неизвестный абонент, причем, по видеосвязи, немного поколебавшись, я отошел к стене, где не было никаких надписей, и принял вызов. «Здравствуйте, господин Корби», — поприветствовал он меня, а я чуть не выругался, уже имя выяснили, впрочем, ничего удивительного в этом нет, по личному номеру любого в сети найти можно. «Вы думаете, что 4 людей будет достаточно?» «Здравствуйте», — кисло улыбнулся я. «А почему нет? Я человек законопослушный, так что должно хватить. Вы хотите, чтобы наши люди обеспечивали вашу охрану во время переговоров с нанимателями?» Снова задал он вопрос. «Мне уже известно, кто вы такой, не переживайте, я просто хочу понять, какую задачу будут выполнять наши люди, этот разговор останется между нами. Ваши люди должны будут защищать меня, Автил я. Никаких переговоров пока не планирую, ни с кем. Большую часть времени они будут в полной безопасности, но иногда мне придется выходить к людям, а там разное может случиться. Хотелось бы, чтобы ваши люди не были болтливы и чтобы их не перекупили. Вы плохо знаете о нашей организации, мужчина нахмурился. Если договор будет заключен, то мы вам гарантируем полную безопасность. Замечательно, кивнул я. Еще хотелось бы, чтобы имелись специалисты, владеющие разным оружием, умеющие управлять различными механизмами, в том числе, космическими самолетами ближней обороны. Однако у вас запросы, мужчина улыбнулся. То есть вероятность, что вы будете вести сражение в ближнем космосе? Нет, никаких сражений, хочу, чтобы меня обучили. Понятно, мужчина даже не удивился моему желанию, видно, некоторые клиенты и не такие коленца выкидывали. Мы смогли договориться, правда, за обучение с меня отдельную плату возьмут. Как мне было сказано, часто из их организаций людей нанимали именно для учебы, это богатеи так делали, у которых деньги девать некуда. Мне же удалось договориться, что плату внесу не сразу, а по частям, в начале каждого месяца. Этот мужчина на самом деле знал, кто я такой и что меня ищут, правда, не особо его это встревожило, или сделал вид, что плевать на это хотел. Само собой, пришлось скинуть ему свои координаты, точнее, координаты города, в который должны были прибыть его бойцы через 3 дня. Надеюсь, засада ждать не будет. Есть какие-нибудь новости о Корби? Бергит без приглашения прошлась по кабинету, после чего уселась в кресло. Есть, недовольно кивнул полковник. У пиратов его точно нет, за ним в их владениях только ленивый не охотится, ну или парень вообще ничем не занимается, сидит в какой-нибудь дыре, что сомнительно, учитывая его деятельную натуру. Эх, говорил тебе, надо было следящее устройство к нему прицепить, а ты, сама справлюсь. Он у меня на поводке ходить будет. Найдем, беззаботно махнула рукой женщина. Найдем, ухмыльнулся полковник. Если его уже не нашли. Недавно мне удалось побеседовать с его матерью. Так вот, она заявила, что он не выходит с ней на связь уже длительное время, что его похитили. Я тоже пыталась с ней поговорить, поморщилась Бергит. Она заявила, что через представителей корпорации будет общаться, мол, контракт у нее. Может и правда похитили, не похоже, тревога наигранная, так неискренне мать по пропавшему ребенку горевать не будет, скорее, сказала так, чтобы от нее отвязались. А если правда похитили, об этом ты не думал? Бергит снова соскочила с кресла и прошлась по комнате. Убивать его точно не будут, рано или поздно, все равно засветится, работать-то он наверняка будет, заставит, ответил мужчина. Чего ты улыбаешься? Что-то веселое сказал. Нет, не сказал, усмехнулась женщина. Просто и у меня кое-какая информация есть, а именно, он получил 5-й класс в инженерии. На какой планете класс повысил, узнали? Разумеется, кивнула женщина. Да вот беда, перехватить не успели, больше скажу, мы понятия не имеем, как он вообще с планеты удрал, если, конечно, вообще стал уходить, а не живет в каком-нибудь доме. Космический порт держите под наблюдением, вздохнул полковник. Может, просто выжидает, когда шумиха стихнет? Как вообще узнали, что он класс повысил? Так мы некоторые центры под наблюдением держим, пожала плечами женщина. Вот его лицо попало на камеру, пока среагировали, уже все свои дела сделал. Он один был, один, кивнула женщина. По крайней мере, в это время рядом с ним никого не было, но вот что странно, несколько камер около центра перестали на короткое время работать. Глава 12. От Ринады я не стал скрывать, что нанял себе охрану, да она сама уговаривала меня это сделать, к тому же, советовала обратиться именно в это охранное агентство. Прибыли бойцы вовремя, как и обещали, так что пришлось отправляться их встречать. К встрече подготовился заранее, расставил камеры, вооружился, хоть и понимал, что 4 профессиональных солдата меня скрутят, даже пикнуть не успею. Пришли они к месту встречи, около одного из кораблей, вовремя, с огромными рюкзаками за спинами. Ну да, я же предупредил, что не в гостинице жить будут. Впрочем, если верить словам их начальства, они к любым ситуациям готовы. Это были вояки, в полном обмундировании, бронированных шлемах, скрывающих лица, да и сами они упакованы по полной, явно не в простую броню. Наверняка еще экзоскелет имеется,